Глава 24. Корявые ветки голых деревьев заглядывали в окно. На темно-синем темнеющем небе их словно нарисовали черной краской. Казалось, что в этот момент рука художника дрожала, и линии получились прерывистые и изломанные. Крупные капли дождя, прозрачными бусинами, застыли на чуть выступающих почках и не спешили падать вниз. Их прихватил легкий вечерний морозец. Кэтлин открыла глаза и уже минут 15 отрешенно разглядывала кусок синего неба и бледные звезды, виднеющиеся между двумя неплотно задернутыми шторами. Девушка проснулась совершенно разбитая, с больной головой и обрывками воспоминаний о странном сне. Она не помнила, когда успела раздеться и лечь в постель. И вообще смутно представляла, что произошло с того момента, как Даниэля забрали помощники Гарри Дэвиса. В голове мелькали расплывчатые образы. Вроде бы сюда наведывалась Меган. Она кричала, защищала Даниэля, а потом извинялась неясно по какому поводу. Что произошло дальше, Кэтлин не помнила. Обрывочные воспоминания не укладывались даже в ту странную реальность, в которой последние недели существовала девушка. Она видела себя словно со стороны. И ей снились лондонские улицы и красивая женщина, затянутая в пурпурный корсет. Во рту до сих пор оставался привкус слишком сладкого горячего шоколада, а в ушах засела небрежно брошенная собеседницей фраза. «Даниэль Фармер — великий мужчина. Все его женщины готовы объединиться и пойти на любой риск, лишь бы спасти его задницу». Как бы ни хотела Кэтлин подняться с постели, но все равно не могла. Это требовало колоссальнейших усилий. Поэтому девушка продолжала лежать с открытыми глазами и пялиться в окно. Сон так и не сложился в общее целое, и Кэтлин решила, что смысла гадать нет. Вероятнее всего, она просто очень устала и из-за стресса даже не запомнила, когда отправилась в постель. «А странные сны?» — задала она сама себе вопрос и тут же ответила. «Но это же вполне вероятно, что они — просто реакция организма на потрясение последних дней». Кэтлин сделала над собой неимоверное усилие, поднялась с кровати и с ужасом обнаружила на подушках мелкую переливающуюся крошку. Механически потянулась к серебряной цепочке на шее и провела по ней рукой в надежде нащупать полюбившийся кулон. Но его не было. Замысловатая оправа оказалась пуста. Вообще-то, девушка всегда была очень внимательна и снимала украшения на ночь или когда хотела просто прилечь отдохнуть. Но большая часть сегодняшнего утра напрочь вылетела из головы. Неудивительно, что кулон она снять забыла. Но почему рассыпался камень? Этого Кэтлин понять не могла. Собрав осколки в кулак, девушка аккуратно сцепила их в небольшую коробочку-футляр и туда же положила цепочку, решив, что ни за что не выбросит последний подарок мамы. Кэтлин, чтобы окончательно проснуться, ополоснула лицо ледяной водой. На выходе из туалетной комнаты посмотрела на себя в зеркало. Кожа бледнее, чем обычно. Под покрасневшими от слез глазами темные круги, но в целом, если учитывать ситуацию, вид сносный. На люди показаться можно. По дому Кэтлин в этот день пробиралась осторожно, стараясь не попадаться никому на глаза. Меган, высказав свое отношение, куда-то испарилась. Впрочем, и раньше ее нечасто можно было встретить в коридорах дома случайно. Лиз попыталась догнать свою подопечную, но Кэтлин удалось улизнуть. Когда через пару часов появился чем-то очень недовольный Гарри Дэвис, девушка сидела в кабинете и пыталась разобраться в записях Даниэля. «Вы готовы?» — с порога поинтересовался сыщик, суетливо переминаясь с ноги на ногу. «Нам стоит поспешить, если хотим завершить все до темноты». «Куда?» — девушка поразилась взволнованности Гарри. В каждом его движении сквозило нетерпение. «У вас что-то произошло?» «Нет, нет», — замялся сыщик. «Все просто отлично, а поспешить нам стоит потому, что скоро стемнеет. И придется отложить поиск скоробея еще на один день. А мне бы этого совершенно не хотелось. Поторопитесь». Бросил он и вышел, добавив уже из коридора. «Я жду вас в холле». Кэтлин с удивлением посмотрела вслед молодому человеку, не понимая, чем может быть вызвано подобное поведение, и отправилась к себе в комнату за теплой одеждой. Выбор пал на короткую меховую пелерину. Она прикрывала плечи и грудь. То, что зябло, сильнее всего. Слой нижних юбок не позволял замерзнуть всему остальному. На улице сегодня было особенно холодно и ветрено. И хотя март уже не за горами, пока весны совсем не чувствовалось. Тропинки в саду покрывала ледяная корка, и Кэтлин тратила массу усилий, чтобы не потерять равновесие на скользкой неровной поверхности. Заметив, что спутница с трудом может устоять на ногах, Гарри предложил ей руку, но очень неохотно, словно делал одолжение. По дороге до беседки молодой человек молчал. «Как там Даниэль?» С замиранием сердца поинтересовалась девушка. Она испытывала противоречивые чувства, когда думала о нем. Грудь сдавливала от боли из-за его предательства, разочарования в своих чувствах и страха, что Даниэля действительно казнят. Этот исход казался наиболее страшным и нереальным. «Несмотря на ваши усилия, все так же», — буркнул Дэвис и ускорил шаг. А Кейтлин закусила губу, чтобы не разреветься. Девушка не понимала, как может жалеть предателя и убийцу. Но мысль о том, что лорд Фармер умрет, была просто невыносима. Девушка никогда бы не смогла его простить, он стал ей глубоко противен, и она уже решила в ближайшие дни вернуться в Техас. Но у себя на родине ей хотелось бы знать, что где-то там, за океаном, остался в живых безжалостный убийца и предатель, лорд Фармер. Тогда она смогла бы его ненавидеть, и это придало бы ей сил. Если же его казнят, она будет тосковать до конца своих дней. Кейтлин это отчетливо понимала. «Мои усилия?» уточнила девушка, понимая, что неловкое молчание затянулось и нужно хоть что-то сказать. «Разве не вы пытались смягчить его участь, а если повезет, и вовсе помочь ему избежать правосудия?» — хмыкнул Гарри. «Не ожидал подобного от вас. Думал, вы хотите, чтобы справедливость восторжествовала. Но когда настоящий убийца найден, вы начинаете ставить спицы в колеса правосудию». «Я?» — удивилась девушка и даже остановилась, чтобы разобраться в произошедшем. «Я ничего не делала. Да и не знаю, что можно предпринять в подобной ситуации. Как бы мне ни хотелось иного, но да, не любиться». На последнем слове девушка споткнулась и снова заплакала. Сыщик даже не сделал попыток ее обнять. Он стоял в стороне и о чем-то размышлял. «А что я, по-вашему, сделала?» Промокнув платком слезы, уточнила она, пытаясь узнать подробности. Видимо, дурное настроение сыщика связано с тем, что кто-то попытался вытащить Даниэля из тюрьмы, и что-то заставило Гарри предположить, что она, Кейтлин, к этому причастна. «Да ничего», — отрешенно пробормотал сыщик, не поддавшись на провокацию, и повернулся спиной к Кейтлин. «Я просто предположил наиболее вероятный исход дела». Девушка пожала плечами, решив возобновить разговор позже, и снова двинулась по скользкой тропинке в сторону беседки. Ноги уже привыкли, и передвигаться получалось без помощи сыщика. Гарри молча шел сзади. Он сегодня вел себя очень странно, и девушка не знала, с чем это связано. Возможно, он просто злился на нее. Кейтлин и правда чувствовала себя виноватой. Она нехорошо поступила, дав отставку Гарри, и сразу кинувшись в объятия Даниэля. Особенно ужасно было то, что сыщик ее предупреждал, а она не послушалась и в результате страдала. Сейчас было стыдно за свою недальновидность и упрямство. Но как сказать об этом молодому человеку, девушка не знала. Его отстраненность в этом плане оказалась как нельзя кстати. Можно было с легкостью избегать неприятных тем. Пусть Даниэль оказался предателем, Кейтлин все равно не могла его выкинуть из головы. А при мысли о наказании, которое его ждет, на глаза наворачивались слезы. Старые облупленные колонны беседки подпирали полинявшую местами поломавшуюся крышу. Густые кусты, окружающие беседку с трех сторон, летом, наверное, скрывали ее от любопытных глаз, но сейчас сквозь голые ветви просвечивали резные, местами раскрошившиеся каменные балясины и перила, между которыми, если приглядеться, можно рассмотреть фреску девушки. Про нее Даниэль рассказывал красивую и грустную легенду. Кейтлин вошла между колоннами и остановилась напротив стены, впервые рассмотрев изображение получше. Что-то показалось смутно знакомым во взгляде девушки, повороте головы и распростертых в сторону руках. Но Кейтлин не поняла, что именно. В голове мелькнула какая-то мысль. Девушка уже почти поймала ее за хвост, но тут голос подал стоящий сзади Гарри. «Мы пришли?» — уточнил он, с жадностью поглядывая по сторонам. «Да, кажется, это где-то здесь», — заметила Кейтлин, остановившись в центре беседки. Даниэль сказал, что в том месте, где спрятан артефакт, должен быть нарисован вот такой символ. Девушка развернула сложенный в 4 раза клочок бумаги и показала Гарри треугольник с косой чертой. Предположительно, тайник находится в одной из колонн. Именно колонны Даниэль назвал как наиболее вероятное место. Он сказал, что сам спрятал бы Скоробея туда. «Мнение лорда Фармера в этом вопросе весомо. Думаю, что он прав. Приступим». Воодушевился молодой человек и кинулся к ближайшей из колонн. Кейтлин тоже принялась за дело. Она методично обшаривала каждый сантиметр каменного пространства в поисках таинственного знака. Тщательно исследовав первую колонну, она перешла к следующей, двигаясь дальше и дальше навстречу Гарри. Удача девушки улыбнулась на четвертой колонне. Таинственный символ она обнаружила у самого основания и тогда поняла, что Даниэль действительно оказался прав. Потайной механизм находился в нижней части барельефа. Сдвинув один из каменных листочков, девушка обнаружила маленький рычажок, который приводил в действие механизм, открывающий небольшой тайник. «Гарри!» — обрадованно воскликнула Кейтлин. «Кажется, я его нашла». Девушка запустила руку в темную нишу и осторожно извлекла на свет маленького блестящего скарабея. Он свободно умещался на руке, и в этом совершенно обыкновенном высушенном жуке не было ничего необычного. Увидав артефакт впервые, девушка испытала что-то похожее на разочарование. Во-первых, она ожидала увидеть нечто более стоящее, хотя бы нефритовую статуэтку. А во-вторых, все закончилось, но получить ответы на вопросы так и не удалось. Убийца и скарабей оказались не связаны. После всех захватывающих приключений в душе осталась пустота. «Вы молодец, Кейтлин. Мне даже немного жаль, что трофей вам не достанется. Отдайте скарабея мне и быстрее». «Гарри!» — удивленно обернулась девушка и не узнала молодого человека. Он стоял, оскалившись, с горящей дикой злобой, глазами и бешено косился в сторону скарабея, которого Кейтлин сжимала в руке. «Ну же, отдайте его мне!» Девушка, не понимая, что происходит, послушно протянула руку вперед. Гарри выхватил скарабея и отскочил в сторону, вытащив из голенища нож. «А теперь отойдите к колонии и не двигайтесь». «Вы сошли с ума?» — прошептала девушка и, уклоняясь от ножа, торопливо отступила к стене. «Гарри, бога ради, объясните, что происходит?» «Кейтлин, не раздражайте меня, просто делайте, что вам говорят. Вы слишком настырны. Вам говорили, что это качество не к лицу юной леди». «Так это были вы?» — догадалась девушка, отступив еще на шаг. «Вы все это время охотились за скарабеем?» Рука рефлекторно потянулась к поясу, но пистолет в этом платье спрятать было некуда, а сумку девушка с собой не взяла, наивно предположив, что в собственном доме она в безопасности. «Не совсем». Гарри приблизился на шаг. «Я лишь помогаю ей». «Ей? Кому?» Кэтлин старалась отвлечь внезапно свихнувшегося сыщика и выиграть себе немного времени. «Госпоже, она желает заполучить артефакт. Знали бы вы, сколько она потратила времени, чтобы все спланировать. И, казалось, усилия потрачены даром. В домине, кстати, появилась глупенькая американка, везде сующая свой нос. Вы приехали не вовремя, но оказались послушной девочкой и очень помогли нам. К сожалению, я не смогу отпустить вас живой. Мне не нужны лишние свидетели». «Меня будут искать», — всхлипнула девушка, лихорадочно оглядываясь в поисках путей к отступлению. «Все видели, как мы с вами пошли в сад. Мы сделаем так, чтобы не нашли. Здесь столько укромных уголков. Подумаешь, в доме поселится на одного призрака больше. Зато у вас будет компания». «Мэлори», — прошептала Кейтлин, внезапно услышав в безумной похвальбе Гарри путь к спасению. Но молодой человек только усмехнулся. «Бессмысленно звать ручного призрака. Сейчас его здесь нет. Как ни кстати, правда? Вы совсем одна, Кейтлин. У вас был защитник, но его получилось нейтрализовать, и вы очень быстро в нем разочаровались». «Гарри, прошу вас, не делайте этого. Неужели вы думаете, что мое исчезновение останется незамеченным, и вам никто не будет задавать лишних вопросов?» «Поверьте, я найду, что рассказать им. Хотите послушать мою историю?» Гарри метнулся вперед и грубо прижал Кейтлин к одной из колонн, приставив к горлу нож. «Конечно». Ухватилась за возможность потянуть время Кейтлин и начала из-под тишка оглядываться, пытаясь найти возможность сбежать. «Если вы только пикнете или попытаетесь позвать на помощь, я вас зарежу. Вам это понятно?» Кейтлин осторожно, стараясь не порезаться, кивнула головой. А Гарри, с бешено горящими глазами, начал хвалиться своим безумным планом. «Даниэль Фармер умудрился выйти сухим из воды. Он нашел возможность отвертеться от наказания, даже когда все факты были против него, и вернулся домой. Тогда он увидел нас с вами, прогуливающихся в саду. Когда вы замерзли и попросили меня принести из дома плащ, лорд Фармер набросился на вас с упреками. Вы не верили в его невиновность, более того, привели неоспоримые доказательства вины. Он взбесился и ударил вас по лицу. Вы упали и стукнулись головой», — продолжил сыщик. «После Даниэль утащил и спрятал ваше тело недалеко на территории поместья. Когда я вернулся из дома, с пелериной. Я заметил только капли крови в беседке и рядом на камнях. Выбежал на улицу, но лорда фармера след простыл. Правда, его очень хорошо рассмотрел один уже знакомый вам моряк. «Так те люди, которые напали на дом, ваших рук дело», — сглотнув, прошептала Кейтлин. Она прилагала неимоверные усилия, чтобы не заорать, так как понимала, что как только перестанет говорить, сразу же подпишет себе незамедлительный смертный приговор. Перед глазами темнело от страха, во рту пересохло, и говорить с каждой секундой становилось сложнее. «Не я, госпожа. Вы даже не представляете, насколько она умна. Вы появились неожиданно, так не кстати, но она быстро сообразила, как использовать вас в своих целях. Сначала она посеяла в моей душе сомнения, наплетя стрекороба про черное пятно и проклятие, потом подослала людей. Но зачем? Все сложнее было сосредотачиваться на речи Гарри и тем более задавать вопросы и делать какие-то выводы. Голова кружилась и болела, мутила, и мысли путались. «Как зачем?» — удивился Гарри и безумно рассмеялся. «Вы испугались, были потеряны, а тут я, такой нежный и сочувствующий». «С предложением сходить к медиуму». «Именно. А дальше? Вы уже сами искали в доме то, что нам нужно. Вы и этот глупый, напыщенный Даниэль Фармер. Даже он повелся на нелепое предсказание о том, что артефакт поможет найти убийцу». «А он и помог». Сквозь боль усмехнулась Кейтлин. «Он помог вам найти не убийцу, а свою смерть», шепнул Гарри и с размаха ударил Кейтлин по виску рукоятью кинжала. Девушка, вскрикнув, упала, а сыщик, не обращая внимания на тихий стон, грубо стащил с Кейтлин пелерину. Девушка ничего не смогла поделать, даже закричать. Перед глазами потемнело, руки безвольно опустились, и она потеряла сознание, так и не сумев позвать на помощь.